5. Испытание шаманов. Теперь Млакаран делил время между Эленом и кочующим стойбищем, между семьей на побережье и вдали от моря, посреди тундры. Он сделался заправским оленым пастухом и уже редко выходил на морскую охоту, предпочитая пасти оленей. Он даже научился объясняться с карамканами, и маленькая Коронао щебетала одновременно на двух языках, вызывая добрую улыбку у взрослых. Млакаран отобрал две уэленские семьи и велел им поселиться отдельным тундровым стойбищем, отделив им по стаду. Они должны перенять все мудрости ухода за рогатыми животными, чтобы в будущем заменить карамканов. Однако первый опыт оказался не совсем удачным. В первую же зиму уэленские оленеводы съели плодовую часть стада, лишив поголовья возможности прироста. Млакаран был готов избить своих соплеменников, но не мог это сделать на глазах плененных карамканов, которые, хотя и могли свободно передвигаться по тундре, однако никогда не забывали, что они, по сути, являются невольниками. Мало того, что новые стада лишились важенок, олени вообще разбежались по тундре, и карамканам пришлось потратить не один день, чтобы вернуть хотя бы часть стада. Труд оленевода оказался не таким легким, как казалось сначала. Еда, ходящая возле еранги на четырех ногах, требовала неустанного внимания, постоянной настороженности, чтобы какой-нибудь олень не свернул в сторону от главного направления. А рогатые только и ждали, чтобы пастух отвернулся, занялся чем-нибудь другим. Лоровитланы-оленеводы ворчали про себя, проклинали день и час, когда, поддавшись соблазну легкой жизни возле постоянной еды за порогом жилища, согласились переселиться в тундру. Но вслух не произносили ни слова. Млакаран был крут на расправу с непокорными, будь он карамкен или свой соплеменник. На этой почве у него часто случались споры с главным шаманом Уэлена Кэу, крепким стариком, как бы навечно засохшим в своем возрасте. Он один мог поднять голос на Млакарана, упрекал за то, что глава племени совсем забросил свой народ и даже женился на иноплеменнице, хотя сам Кэо был женат на новукенской айваналинке. Тульму в Элении не приняли. Когда Млакаран посещал родное селение и свою ерангу, тундровой части семьи предоставляли отдельный полог, словно они были отверженными или страдающими заразной болезнью. Хотя тульма уже говорила по-лоровитлански, мало кто общался с ней, и чаще всего она с дочерью уходила на берег моря и часами наблюдала за жизнью беспредельного водного пространства, за волнами и мореплавающими птицами, столь многочисленными в летнее время. Иногда она затягивала протяжную, будто исходящую из глубины горла, песню, и, прислушиваясь к незнакомым звукам, Кэу осуждающе качал головой и не стеснялся говорить вслух, что эта женщина явно околдовала Млакарана. Кэу неустанно камлал в огромной еранге Клиграни, стараясь освободить своего соплеменника от чар карамкинской женщины. Примечание. Еранга Клиграни – дословно мужской дом. Еранга для ритуальных собраний и священодействий. Призывал всех своих духов-помощников, щедро одаряя священными приношениями. Но тщетно. Млакарану быстро наскучивала жизнь на морском побережье, и он с нескрываемой радостью уезжал в тундру. Еда, ходящая возле жеранг на четырех ногах, не спасала уэленцев от зимнего голода. Как раз, когда приближалась самая трудная пора, пик зимы со скудным светом и долгими морозами, сковывающими разводи на морском льду, именно в это время оленьи стада откочевывали на зимние пастбища, расположенные вдали от морского побережья. Чтобы добраться до оленого тундрового стойбища, надо было проделать многодневное путешествие на ослабевших от недокорма собаках. Это злило и раздражало Кэл, который голодал наравне с другими уэленцами. Ему казалось, что Млакаран нарочно уходит подальше от голодных и надоедливых сородичей, чтобы только не дать своим землякам лишнюю оленью тушу. Глядя, как возвращаются с пустыми руками уэленские морские охотники, проведя целый день на пронизывающем морозном ветру среди торосов, Кэл вспоминал, каким удачливым бывал Млакаран, особенно его последнюю охоту перед тем, как отправиться за оленями, когда он разом добыл умку и нерпу. И еще одно заметил Кэу. Настоящий оленевод долго будет размышлять, убивать ли ему оленя или же можно как-то обойтись. Кэу часто заходил в ерангу, покинутой жены Млакарана, выслушивал ее причитания и сочувственно вздыхал, исподволь намекая на чары, наведенные на ее бедного мужа. «А ведь жили без оленей, и было хорошо», — рассуждал шаман. «Что толку от этих рогатых животных, за которыми все равно ехать и ехать? Да попробую сразу найти в снежной пустыне крохотное стойбище». Он чувствовал, как у него растет ненависть к Млакарану. Эта ненависть теснила и сжимала сердце и мешала дыханию. У Кэу был сын, которому он передал свое шаманское умение. Молодой человек перенял от отца способность облегчать страдания болящих, излечивал заболевших собак, отгонял порчу, исполнял обряды проводов умершего человека. Кэлю, юноша необыкновенной силы, с необычными для Лоравитлана большими проницательными глазами, не брил макушку, а позволял своим волосам расти вольно. Его длинная редкая борода развивалась от быстрого шага. Медленно Кэлю не ходил. Молодой шаман обладал звучным мелодичным голосом, и в танцах, в сочинении новых песен ему не было равных. Он первый из лоравитланов вместил в свое творчество опыт песнопений соседей Айваналинов, перенял от них большой звучный ярар. Большой бубен делался из особо выделанного моржового желудка, натягиваемого на обод из черного китового уса. Звук от такого ярара разносился далеко и был слышен даже с другого берега Уэленской лагуны. Кэллиу любил мастерить разные фигурки из моржового бивня, украшал орнаментом даже обыкновенные костяные пуговицы. На полированной поверхности моржового бивня он первым изобразил в картинках создание земли, неба и человека. И при всем этом еще Кэллиу был удачливым охотником, мог без устали преследовать белого медведя. На китовой охоте он непременно занимал место на носу кожаной лодки, место первого гарпунера. Кэллиу отличался доброжелательностью, и земляки никогда не видели его сердитым и хмурым. Его можно было поднять среди ночи, и он приходил на помощь больному. Млакаран пытался привлечь его к себе, оказывал ему всяческие знаки внимания. Но Кэллиу оставался по-прежнему ровен со всеми, в том числе и с вождем уэленского племени Лоравитланов. Клан Кэллиу становился в Уэлене все более заметным и влиятельным. В спорных случаях последнее слово принадлежало старому шаману. А поскольку Млакаран чаще всего отсутствовал, все общинные дела разрешала возвысившаяся семья Кэллиу. Почему рэкэны прибывают в селение обыкновенно в эту пору, когда в зиме наступает перелом и солнце начинает подниматься над горизонтом? Примечание. Рэкэны — крошечные человечки. По преданию, именно они развозят болезни. Именно в тихие солнечные дни Уэлен захватила общая болезнь. Люди сгорали за несколько дней от необыкновенного жара и беспрестанного кашля. Умерших едва успевали хоронить. Заболел даже сам Кэллиу. Кэллиу отправился на окраину селения, где под тенью заструга расположились на отдых рэкэны. Их предводитель объявил Кэллиу, что надобно покормить малых собачек, иначе они будут не один месяц тащиться, пока не пройдут расстояние от первой до последней яранги, растянувшейся по длинной галечной косе. Кэллиу таскал рэкэнам последние запасы капальхина, сохраняемые для весеннего жертвоприношения оленьи туши, и просил, умолял маленьких человечков поторопиться. «Это от нас не зависит», — сказал предводитель рэкэнов. «Ты поговори сам с высшими силами». Кэллиу надел на себя облачение своего отца, отороченный росомашьим мехом балахон из замши дикого оленя, украшенный висюльками, закрепленными на концах разноцветными камешками. Примечание. Росомаха — тундровый пушной зверь. Волосы подвязал ремешком с нашитыми на белую нерпичью кожу знаками священного орнамента. Взяв в руки бубен, нырнул в темноту мехового полога с погашенными каменными светильниками. В углу тяжело дышал отец, и дыхание его словно протекало через мелкие каменные нагромождения. Кэллю медленно доводил себя до высшей степени вдохновения. Когда ему показалось, что он уже начал отрываться от пола и коснулся головой потолка мехового полога, он несколько умерил свой пыл. Ему важно было услышать неведомые голоса, неизвестно откуда, вещающий человеческими словами. Он затаил свое прерывистое дыхание и обратился весь во внимание. Услышанное поначалу представлялось бессмысленным набором слов. «Из тундровых просторов ветер пришел, принес запах оленьего помета». Распластал по снегу, размазал на нартовом следе. Узкоглазый взгляд проникает глубоко, и сидящие верхом на оленях насылают смерть. И дальше уже совершенно внятно, уже без туманных намеков. Чтобы жизнь сохранить и людей спасти, Млакаран должен пасть от руки своей дочери Каранау. Кэллю от удивления и ужаса пал ниц на пол и ощутил на своем лице прохладу моржовой кожи, покрывающей пол. Он не мог сразу поверить в услышанное. Это было невероятно! В стародавние времена случалось, что людей приносили в жертву, но на памяти Кэллю такого уже не было. В углу полога заворочился отец и попросил: «Подай мне воды». Кэллю кликнул женщин и велел напоить отца. Страшные слова, услышанные во время камлания, не выходили из головы молодого шамана. Он пытался отделаться от них, старался думать о другом, занимал себя, уходил на целый день в ледовое море искать белого медведя. Но стоило ему остановиться, как прямо с небес раздавался голос, заполняющий все видимое пространство. «Млакаран должен пасть от руки своей дочери». Прошло несколько дней, прежде чем он открылся отцу. Кэу молча выслушал сына и сказал: «Это сулит нам большие несчастья. Мы не можем ослушаться голоса свыше, но и Млакаран не дастся так легко. Как же нам поступить?» Кэу ответил не сразу. Не раз в жизни ему приходилось делать трудный выбор, но такого еще не случалось. «Еще раз просим высшие силы», — произнес он. От ударов бубна Яранга Кэу сотрясалась так, что казалось, она рухнет на головы отца и сына, истекающих потом, охрипших от песнопений, обессилевших от телодвижений в тесном пространстве мехового полога. Но стоило им умолкнуть, ладонью притушить звенящий бубен, как голоса свыше повторяли священный приказ: «Млакаран должен пасть от руки своей дочери». «Как же может, — вопрошал Кэллю, — малое слабое дитя убить взрослого сильного человека?» Он обратился с этим недоуменным вопросом к отцу, но тот ответил коротко: Высшие силы знают. Тем временем люди в Уэлене продолжали умирать,